Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл передач «Санскрит. Родоначальник русского языка». Их буду вести я, Чатурти Давидася, вместе с культурологом Вячеславом Беляевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Тема сегодняшней беседы – основы грамматики санскрита. Да, мы попробуем понять логику этого языка. Вячеслав, что можно сказать про грамматические основы санскрита в целом? Каковы его основные особенности? Во-первых, нужно сказать, что санскрит — это флективный язык. Флективный? А что это значит? Это значит, что большинство грамматических форм санскрита образуются с помощью флексий, то есть суффиксов и окончаний. Флективный язык в чистом виде — это достаточно редкое явление. Таким же флективным является русский язык. А как образуются формы в других языках? В английском языке с помощью предлогов типа of или by. Форм служебного глагола to be — он, как известно, может принимать самые разные виды в зависимости от времени и изменения порядка слов в предложении. Очень интересно образуются формы в африканском языке суахили, которые образуют собственную языковую семью. В нем, как и в большинстве языков мира, существует род, число и падеж, но также существуют и классы имен существительных. Например, существует класс людей, класс животных, класс рек и так далее. И глаголы согласуются с существительными не только по роду и числу, но и по классу. А формы там образуются примерно так же, как в обычных флективных языках, но изменяется не суффикс и окончание, а приставка. То есть изменение происходит в начале, а не в конце слова. Очень интересно. А насколько мне известно, в английском языке вообще нет рода. Да, а в славянских есть. Вообще категория рода широко распространена, но в более молодых языках она может теряться. Интересную эволюцию сделал язык хинди. В нем подавляющее большинство слов санскритские, но существует жесткий порядок слов в предложении и служебный глагол «хана», обозначающий то же, что и «to be». Это явное заимствование из английского. В хинди своеобразно образуются падежи. Сами по себе существительные неизменные, но после них пишутся послелоги, которые отличаются от падежных окончаний только тем, что пишутся отдельно от существительного. Так что хинди можно считать гибридом санскрита и английского. А в санскрите существует род и число? Да, в санскрите различаются три рода – мужской, женский и средний. И три числа – единственное, двойственное, множественное. Такое их количество свойственно для многих древних языков. В греческом, в латыни, в старославянском также существовали три числа. А вот прилагательных, числительных и местоимений в санскрите нет. Как так? Они не выделяются в особые части речи. Они существуют, но считаются разновидностями из существительных. Прилагательные в этом смысле полностью объединены с существительными. У них общая схема склонения. А числительные местоимения имеют свою парадигму и рассматриваются как особые нестандартные существительные. Что касается рода, в санскрите очень легко отличить существительные мужского рода от женского. Обычно в русском языке окончание на согласное говорит о мужском роде. Окончание «а» — о женском. А окончание «о», естественно, о среднем. Да, но к какому роду относится слово «мужчина»? В санскрите обычное окончание мужского и среднего рода на краткие гласные, женского на те же долгие. Еще известно, что обычное окончание слова, обозначающее деятеля в английском языке, «иа», «дизайнер», «от дизайна» и так далее. Аналогичное правило есть и в греческом языке, и во многих других языках. Основу свою это правило берет из санскрита. В санскрите слова такого типа образуются с помощью окончания «ар». «Пачакар», «пекар», «пач», «печь». Сразу бросается в глаза, насколько схожи на английском и русском эти глаголы и существительные, которые от них образуются. Да, здесь мы видим один и тот же принцип. А есть ли в санскрите какое-то правило, которое было бы особенно схоже с соответствующим правилам в славянских языках? Очень похоже правило слияния слов. В санскрите существует закон, в соответствии с которым сложное слово образуется слиянием двух простых. Например, сильнорукий – махабаху, знаток вет – веда вид, что по схеме образования полностью совпадает со словами типа скороход. Известно, что в русском языке распространена система падежей, которой нет во многих языках. Да, и при том и в санскрите, и в русском языке при склонении меняется только окончание. Многие языки при склонении требуют и изменения артикля, например, греческий. Правда, не полностью совпадает схема падежей. В русском языке нет отложительного падежа, то есть «иду из города», «рожден от героя», и местного падежа «нахожусь в лесу». В русском языке требуется соответствующая приставка. Только в древнерусском языке существовала звательная форма, потом она исчезла. То есть это форма обращения. Мне вспомнилось у Гоголя в «Тарасе Бульбе» казаки обращаются друг к другу «панове братове». Да, очень точный пример. А как в санскрите обстоит дело с глаголами? Система глагольных форм очень сложна и обширна. В языке Пураны Махабхараты, которые называют санскритом для ведических женщин и ведических шудр, она несколько упрощена относительно санскрита четырех вед. Но в целом почти любое санскритское слово является производным от глагола и может рассматриваться как та или иная его форма. Пожалуйста, поясните, что здесь имеется в виду? Ну, что общего между словами «кара», то есть «рука», «критва», то есть «творение», и «куру», то есть «сделай». То, что все эти формы – это формы глагола «кр», то есть «творить», «создавать». Практически любое санскритское слово можно привести к той или иной глагольной основе, а из этой основы можно вывести любую форму. Так что для того, чтобы изучить санскрит, нужно всего лишь выучить несколько сотен глагольных основ и понять правила образования форм. А дальше с помощью этих законов можно выразить любую самую сложную мысль. Ну, насколько я понимаю, кара – это уже не флексия, это другие правила образования слова. Да, в санскрите может меняться корневая гласная. Это система трехступенчатых чередований, когда простая корневая гласная меняется на родственную ей более сложную и далее на дифтонг, то есть двугласную. Отсутствие гласной во второй степени, так называемой степени гуна, превращается в «а», а в третьей степени, степени врдье, в «а» долгую. Короткое или долгое «и» переходит в «э» и далее в «ай», «у» в «о» или «ау». Слогообразующий «ри» в «ар» и «ар» с долгим «а». Слогообразующий «ли» в «ал» и «ал» с долгим «а». Это ключ к словообразованию в санскрите. Да, потомки панду – пандавы, куру – каурава. Да, только в слове «пандава» первое «а» долгое – цинкунти каунтея. Это общее правило при образовании родовых имен, корневая гласная принимает степень вредья. Те, кто почитают Господа Вишну – вайшнавы. Путра на санскрите – сына, а паутра – внук. Это еще одно проявление того же правила. А в других языках мы встречаемся с подобными правилами? Нет, это особенность санскрита. В других языках подобной системы чередования нет. Это то, чем санскрит отличается от прочих языков. Хотя в словах, заимствованных из санскрита, особенно в индийских языках, это правило иногда встречается. Я слышала, что очень схоже со славянской системой числительных и местоимений в санскрите. Ну, судите сами. Эка – один, тут сходства нет. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Шесть – шашта. Семь – сапта. Восемь – ашта. Девять – нава. Десять – даша. Сто – шата. Женский род от два – две. Двести – двешати. Порядковые числительные – пратама, двития, трития, четурти, панчами и так далее. А местоимения? Давайте просклоняем слово «я» в именительном падеже «агам». Винительный – «мам», орудийный, то есть творительный падеж – «мая», дательный – «ме», твой – «тава», тот – этот, тат – этот. Сразу вспомнилась молитва Господу Нарисимхе «тава кара камала». Да, тут «тава» именно в таком смысле, буквально «твоя лотосная рука». Очень интересно. Может быть, вы подробнее расскажете о структуре санскритского предложения? Это очень обширная тема. Она заслуживает отдельного разговора. В целом, не существует четких правил, по которым распределяются слова в предложении. Но это делает санскрит и славянские языки очень схожими, что позволяет дословно переводить некоторые санскритские фразы. Один преданный перевел некоторые популярные баджаны с санскрита и бенгали и пел их на русском языке на обычный мотив. Сейчас я точно не могу вспомнить, это было лет 10 назад. Но второй стих из бенгальского баджана «Баджахуре мана» звучало примерно так. «Всегда нас дождь сечет, всегда нас солнце жжет, мороз и ветер всегда терпим мы, желаем счастья мы и служим подлецам, бесплодно тупым служим мы». То есть полное совпадение ритма и места слов в предложении. Совершенно верно. Например, только на русский язык можно абсолютно точно перевести, практически не потеряв порядка слов и не используя никакой «из». Одной фразой первый стих Брахма Самхиты. В английском языке это невозможно. Попробуйте, переведите. Ишвара Парамах Кришна Сачидананда Виграха Анади Радир Говинда Сарвакарана Каранам. Ишвара Парамах Кришна, властитель изначальный Кришна. Сачидананда Виграха, вечности, знание, блаженство, формы. Анадир Адир Говиндах, наслаждающийся изначальный Говинда. Сарвакара накаранам, всех причин причина. Звучит немного нескладно, но по-русски. А в английском языке потребовалось бы как минимум два глагола связки. И вообще эту фразу можно перевести только четырьмя отдельными. Но ведь это достаточно простая фраза. Давайте рассмотрим более сложную. Например, заключительное наставление Господа Кришны, Арджуне, таково. Сарва дхармам паритьяджья мамэкам шаранам браджа. Ахам тва сарва папебью мокшаишья мимашучаха. Сарва дхарман паритьяджья, от всех религиозных условностях отказываясь. Тут тот самый отложительный падеж, которого нет в русском языке. Маме кам шаранам враджа, ко мне одному за защиту иди. Ахам тва сарва папебьё, я от всех твоих грехов. Мукшаишь я мимашучага, освобожу, не бойся. В стандартном переводе Шримад Бхагавадгиты это звучит так. Оставь все виды религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. А на английский язык Шрила Прабхупада не мог перевести иначе, как «Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear». То есть английский язык, в отличие от русского, не способен непосредственно выразить это наставление так ясно, как это сделано на санскрите Господом Кришной. Вот еще один пример. «Васудева параведа». Васудева парамакаха, Васудева парайога, Васудева паракрияха, Васудева парамджнянам, Васудева парамтапаха, Васудева парудхармо, Васудева парагатихи. Васудева — высшее знание, Васудева — высшее жертвоприношение, Васудева — высшая йога. Васудева – высшая деятельность. Васудева – высшее знание. Васудева – высшая аскеза. Васудева – высшая религия. Васудева – высший путь. Как это переведено с английского перевода на русский? Давайте посмотрим. Вот как. Как утверждается в богооткровенных писаниях, высший объект познания – Шри Кришна, личность Бога. Цель жертвоприношения – удовлетворить его. Цель йоги – познать его. В конечном счете, только он награждает все живые существа плодами их кармической деятельности. Он – высшее знание, и все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь его. Религия – дхарма, означает любовное служение ему. Он – высшая цель жизни. Действительно, даже перевод очень простой фразы на английский язык требует долгого описания. Вячеслав, а есть ли какая-то фраза, которая звучала бы совсем одинаково на русском и на санскрите? Классический пример всех времен и народов, приведенный еще в 60-е годы одним индийцем, специалистом по санскриту на языковедческом конгрессе. «Это мой сын, это моя сноха». Эту фразу произнесла русская женщина в деревне под городом Вяткой, показывая ему фотографии сына и снохи. Примерно так же можно построить эту фразу и в английском, но только в русском языке не требуется глагол связка и, возможно, согласование по роду. «Это и мой моя». Да, очень интересный пример из обыденной повседневной речи. Что ж, Вячеслав, большое вам спасибо. К сожалению, наша передача подошла к концу. О чем мы будем с вами говорить в следующий раз? Я расскажу об имени существительном в санскрите и в русском языке. Будем с нетерпением ждать продолжения. Что ж, до встречи, дорогие друзья. Всего вам доброго. Харе Кришна. Харе Кришна.